не вызывает сомнения. Известно, например, что незрячие спортсмены, обладая достаточными физическими данными, испытывают большие трудности в определении направления движения. Из-за этого резко снижаются спортивные результаты, возникает опасность травм, неуверенность. Применяя звуковые маяки, можно избежать подобных трудностей и обеспечить уверенный бег спортсменов. Для этого надо оборудовать беговую дорожку или спортивный зал системой звуковых маяков. После ряда тренировок незрячие спортсмены успешно ориентируются по слуху. В практике физического воспитания незрячих успешно применяются и другие приемы, способствующие ориентировке в пространстве, в частности, ориентирование на голос тренера. В последние годы на УПП и УПО Украинского общества слепых значительно активизировалась спортивная работа, увеличилось количество любителей спорта. Среди спортсменов 5 мастеров спорта СССР, 78 кандидатов в мастера спорта, более 2000 разрядников. Больших успехов добились пловцы УТОС. На третьих всесоюзных соревнованиях по плаванию среди незрячих 1978 год команда УТОС заняла первое место, завоевав 17 золотых медалей. Педагогические аспекты, проблемы реабилитации инвалидов по зрению. Организация учебно-воспитательной работы с инвалидами по зрению. Психическое развитие незрячих, формирование у них компенсаторных процессов, становление активной жизненной позиции зависит прежде всего от социальных условий, в частности, от специально организованного обучения и воспитания. На торжественном заседании, посвященном 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции, генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Леонид Ильич Брежнев говорил: «Заглядывая в будущее, мы должны сделать еще один вывод. Для всех сфер жизни и развития нашего общества все большую роль будет играть уровень сознательности, культуры, гражданской ответственности советских людей. Воспитывать в человеке устремленность к высоким общественным целям, идейную убежденность, подлинно творческое отношение к труду — это одна из самых первостепенных задач. Здесь проходит очень важный фронт борьбы за коммунизм, и от наших побед на этом фронте будет все больше зависеть и ход экономического строительства, и социально-политическое развитие страны. Для успешного решения этой задачи необходимо дальнейшее совершенствование коммунистического воспитания, пути которого четко определил 25-й съезд КПСС. Выступая на 25-м съезде КПСС, товарищ Леонид Ильич Брежнев обосновал положение о комплексном подходе к делу воспитания как важнейшем принципе постановки, содержания и организации идейно-воспитательной работы в современных условиях. Украинское общество слепых, как общественная организация, призванная обеспечить трудовое устройство, организацию быта и воспитание инвалидов по зрению, руководствуется в своей деятельности материалами 25-го съезда КПСС и соответствующими постановлениями партии и правительства. Особое значение в этом плане приобретает задача повышения эффективности воспитательной работы на основе осуществления комплексного подхода, обеспечивающего не только единство всех средств воздействия, но и учет своеобразия деятельности психофизического развития инвалидов по зрению. Результативность воспитательной работы, ее содержание и методы нельзя рассматривать абстрактно, без относительных к конкретным характеристикам той социальной группы, на которую направлено воспитательное воздействие. Украинское общество слепых объединяет более 50 тысяч инвалидов по зрению, которые состоят на учете в 158 первичных организациях. Работу этих организаций координируют и направляют 18 межобластных и областных советов. Изменения в структуре выпускаемой продукции, увеличение производства электротехнических изделий создали базу для практического решения задачи рационального и качественного трудоустройства незрячих рабочих. Техническое переоснащение УПО и УПП способствовали внедрению научной организации труда. В постановлении, принятом 9-м съездом УТОС, намечены конкретные пути дальнейшего развития общества, указаны главные направления, на которых необходимо сосредоточить усилия всех членов общества. выполнение планов, динамичное развитие производства.